«Господа, вы свободны до завтрашнего дня!» Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора. «Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его», — сказал он вполголоса. «Зиненку?» — предупредительно догадался Шелковников. «Ну да, черт возьми!» — внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. «Только не здесь, не здесь!» — остановил он за рукав устремившегося было директора. «Когда я буду на заводе?»